Глава 51. Мы так не договаривались. Странное я испытала чувство, когда мы зашли в свой номер отеля в Амальфи. Будто в родной город после 10 лет разлуки заехала. Все то, да не то. Мне казалось, что с нашего переезда на виллу прошло не 5 дней, а долгие годы. Все же время никакая не физическая величина, а подчиненное сознанию. Сжимается и разжимается в зависимости от количества полученной информации и эмоций. Будто 100 лет назад Элька к нам сюда постучалась. В такт моим мыслям вздохнула Машка. Она уже задернула шторы, сквозь которые к нам билось полуденное солнце. Мы разделись, легли. И тут кто-то забарабанил в дверь. «Дежавю», — сказала Машка. «Надеюсь, это не Яков». Это был не Яков. За дверью стоял Андрей. И я еще ни разу не видела, чтобы мужчина так идеально иллюстрировал расхожий штамп, на нем не было лица. Он даже не сказал нам «здравствуйте», только заглянул в номер через Машкино плечо и спросил. «Где Эля?» Машка с интересом посмотрела на историка в мятой дорогой футболке и с немытыми волосами вместо идеальной прически и сделала охотничью стойку. «Тебе она зачем?» «Мы так не договаривались», — сказал Андрей белыми губами. «Заходи», — посторонилась Машка и даже слегка пропихнула гида внутрь. «О чем не договаривались?» Андрей заторможенно оглядывал нашу комнату, будто надеялся, что Эля вот сейчас выскочит из-за занавески. Мне показалось, что к островным вину и пирожкам он еще что-то добавил. Потом сказал. «Об убийствах». «А о чем договаривались?» Машка на всякий случай перегородила дверь, чтобы источник информации не выскочил. Андрей посмотрел на нас, как породистый котяра, пойманный на краже еды со стола. «Так Эля где?» «Видишь ли, Андрей, итальянская полиция и Власик дорого бы дали, чтобы услышать ответ на этот вопрос». «Власик ее ищет? Я так и знал». Андрей подошел к столу и трагически рухнул на охнувший под ним диван. «У меня от него 5 звонков, неотвеченных. Что мне делать? Что мне делать?» «Расскажи, в чем проблема, и я тебе подскажу. Я очень хороший решатель проблем», — гипнотическим голосом сказала Машка, присаживаясь к Андрею почти бедро к бедру. Как она мне объясняла, так мужчины легче теряют над собой контроль. И уже жестче добавила. «Все равно у тебя нет выхода». Андрей посидел еще минуту. Очевидно, идти с этим ему и впрямь было не к кому. Машкино бедро грело ему душу. И он сказал. «Эля нашла меня в Фейсбуке.